Глава третья. Ночью над бездной. В Хороге уже зашлись огни, когда машина Мадалиева прибыла к месту назначения. После знакомства с начальником участка, спокойным, лысеющим брюнетом, и короткого официального разговора с ним, Ермаков, сопровождаемый секретаршей, направился в отведенную для него комнату. Идти пришлось через двор. Шли молча, в темноте осторожно пробираясь по каменистой дорожке. У крыльца, шедшая впереди секретарша, вдруг остановилась и, повернувшись к Ермакову, сказала: «А я вас представляла совсем другим». «Другим? Это каким же?» «Старым и сердитым», — рассмеялась она и стала подниматься на крыльцо. «Вот как!» — усмехнулся он. Обращение незнакомой женщины заинтриговало Ермакова. «Кто же это меня так аттестовал?» «Все понемногу. На нашем участке вы притча во языцах». «Даже не ожидал, что окажусь такой выдающейся личностью». «Вот мы и пришли», — круто меняя игривый тон на официальный, проговорила секретарша и открыла дверь в коридор. Маленькая прихожая тускло освещалась электрической лампочкой. Две двери вели в изолированные одна от другой комнаты. «Эта комната в вашем распоряжении, а здесь живу я. Не хотите ли чаю согреться с дороги?» Только теперь при слабом свете Ермаков смог рассмотреть свою спутницу. Начальник участка познакомил их во дворе, где было совсем темно. Перед ним стояла женщина среднего роста в накинутом на плечи большом пуховом платке. Едва уловимая улыбка пряталась в уголках тонких губ. Пышные, коротко подстриженные волосы бросали тень на моложавое лицо. «Кого она мне напоминает?» «Я, кажется, уже видел ее», — старался припомнить Ермаков. Пауза затянулась. «Чаю? С удовольствием», — спохватился он. «Простите, как величать вас прикажете?» «Меня зовут Мария Августовна Коршун». «Трудное отчество», — засмеялась она. «Устраивайтесь, я приготовлю чай». «Отчество трудное, а вот фамилия хищная», — отметил про себя Ермаков. Минут через 20 к нему в дверь постучали. На пороге стояла Мария Августовна. Она успела переодеться и теперь была в изящной, мягко облегавшей плечи и грудь шерстяной кофточке цвета электрик, надетой поверх черного платья. С ее приходом в застоявшемся воздухе нетопленной комнаты распространился аромат тонких духов. «В тон глаз оделась», — подметил Ермаков. «И вообще, интересная женщина». «Я пришла пригласить вас на чай к себе. Приносить, уносить остынет. Да и мне веселее будет. Еще рано. Что-нибудь расскажете?» «Если вам так удобнее». «Охотно». За чаем они разговорились. Мария Августовна оказалась увлекательной собеседницей. Она получила высшее образование, знала несколько языков, много путешествовала. Была замужем, но неудачно. На Памир попала тоже в эвакуацию из Ростова-на-Дону. Рассказала о себе. Ни детей, ни родных и близких у нее не было. «Видите, у нас и судьба одинаковая. Лишились крова, имущества. И кто знает, как дальше сложится жизнь?» Уходя, Ермаков случайно бросил взгляд на окно. На подоконнике стоял чайный прибор, фарфоровый чайник и две синие пиалы, точь-в-точь такие же, как и пиала в чайхане, из которой пил чай красавец-киргиз. Мария Августовна сразу уловила перемену в лице своего гостя. «Что вас встревожило, Павел Иванович?» — быстро спросила она, вскинув кверху брови. «Ничего, просто синяя пиала напомнила мне один случай из моей жизни», — соврал он. «Пиала? Ах, вот что! Здесь, на Памире, синяя пиала служит непременным украшением сервировки». Ермаков в душе ругнул себя за невыдержанность. И откуда они тут взялись, эти пиалы? От него не ускользнул холодный огонек, мелькнувший в глазах его новой знакомой. И чтобы как-то замять не кстати возникший разговор, он совсем неудачно пошутил. «Смотрю я на вас и никак не могу припомнить, где я видел такие глаза». «Какие? Особенные? Серые, как у кошки», — рассмеялась она деланным смехом. «Вот, наверное, у кошек и видели». Несмотря на усталость после утомительного пути, Ермаков долго не мог уснуть. Опять давало себе чувствовать высокогорность. Постель казалась тесной, одеяло тяжелым, давило, как камень. Дышать было трудно, не хватало воздуха. В висках стучало, и потом эта женщина с такими загадочными, волнующими глазами. Она была здесь, за стеной, почти рядом. Но почему от нее повеяло холодом во время этого глупого разговора?